Глава вторая, часть третья. Марина проснулась ближе к обеду. Было тихо, лишь негромко тикали часы из дальнего угла комнаты. Там, на письменном столе из массивного какого-то красивого дерева, стояли резные лакированные с позолотой часы. Кровать также была с претензией на изысканность, так что Марина пыталась представить себе хозяйку этой квартиры. И достанется же кому-то такая свекровь. В двери постучали. Марина накинула шелковый халатик и пошла открывать. На пороге стоял арендодатель с орхидеей в руках. Локтем он прижимал к себе бумажный пакет с чем-то округлым. «Марина, извините, что тревожу вас». Начал он, протискиваясь мимо женщины в квартиру. Но мама попросила привезти ее с патефилом из зала. «Да, конечно». Марина поправила поясок халата и отступила назад. «Можете взять все, что необходимо. А вот это вместо спатифилума лично вам, чтобы было уютнее». Он протянул орхидею. Марина растерянно взяла цветок и долго на него смотрела. Она и не помнила, что значит получать цветы в подарок, да еще и просто так. Саша никогда не дарил ей цветы. И вот еще. Мужчина зашуршал пакетом и достал оранжевый керамический горшок. «Это чтоб пересадить». Марина улыбнулась. «Спасибо, но этот горшок не подойдет. Орхидеи лучше живут в горшках, которые пропускают свет, не в керамике». Мужчина призадумался и тут же ответил. «Тогда я завтра привезу прозрачный. А пока поможете мне найти спатифилум? Я совершенно не разбираюсь в цветах. Можете называть меня просто Слава». Они прошли в зал. Марина указала на нужный цветок. Слава взял большой горшок с пушистым зеленым растением, а Марина поставила на его место орхидею. Орхидея была очень красивой, ярко-фиолетового цвета с белыми прожилками. «Мне кажется, — заметил Слава, — что смотрится даже лучше, чем было». «Да, — согласилась Марина. Смотрится очень хорошо». Они смотрели на цветок. Во дворе залаяла собака. Чтобы прервать затянувшееся молчание, Марина спросила. «Как погода сегодня?» «Хорошо, солнечно, не жарко. Ну что ж, мне, пожалуй, пора идти». «Вам всего хватает?» «Да, спасибо. Раньше бы я тосковала по спатифилуму, но теперь у меня есть орхидея, и я как-то переживу это расставание». Усмехнулась Марина. Слава рассмеялся в ответ и ушел, а она задумчиво смотрела на орхидею. Что это? Начало новых отношений или очередной маменькин сынок? Вера с самого утра колдовала на кухне. Уже неделю она пропадала у бывшего мужа и его матери, ухаживая за последней. Впрочем, матери не становилось лучше. То давление, то ноги крутило, то просто тоска съедала. Саша даже пару раз ходил на работу, хотя мать и уговаривала его остаться с ней. «Мама, у тебя такая помощница, ну зачем тебе я?» Искренне удивлялся он. Вера краснела от смущения и заламывала руки, а мама пыталась настоять на своем. «Анна Федоровна», — расстраивалась Вера, — «он мною совсем не интересуется. Наверное, он действительно любит эту свою Марину». «Да брось ты, кого там любить? То ли ты и умница, и хозяюшка, и медик, что тоже очень важно. Дай ему время». «Не можем же мы вас вечно держать в постели». «Ничего, мое дело простое, легла я лежу». «А вот тебе нужно быть похитрее, дорогая, если ты хочешь заполучить себе моего Сашку обратно». «Не могу же я сама к нему на шею виснуть, да в койку прыгать, Анна Федоровна». «Отчего же это?» «Не нужно прыгать и вешаться, а нужно создать условия, чтобы пришлось тебе к нему на шею запрыгнуть, да в постель лечь, чтобы оно само получилось». Саша пришел только поздно вечером. После работы он поехал дальней дорогой, мимо банка, где работала Марина. Постоял немного на парковке напротив входа. Но не увидел ее, когда выходили сотрудники. Впрочем, в одном окне так и не погас свет. Возможно, она осталась там. И раньше бывало, что она задерживалась. Она иногда рассказывала, что Максим, ее начальник, придирался к ней, оставлял после работы на беседы. Саша уже представил, как она сидит за столом в зале собраний, в белой блузке и обтягивающей юбке. Третья пуговица блузки расстегнута, и видно ложбинку между ее грудями и края жирной оборки белого бюстгальтера. Максим нависает над ней, не отводя глаз от груди. Он сидит на столе, по-хозяйски широко раздвинув ноги. «Ты понимаешь, что это недопустимо?» — строго спрашивает он. «Недопустимо отвечать так клиенту, даже если он откровенно хамит тебе. Как из твоего рта смогли вырваться такие отвратительные слова?» Он запускает пятерню ей в волосы и хватает ее за затылок. Запрокидывает голову лицом вверх. «У тебя очень грязный рот, и сейчас мне придется проверить, много ли там еще таких грязных слов». Одной рукой он расстегивает ширинку и достает член. Второй рукой насаживает на него ротик Марины и начинает быстро двигать ее головой вперед-назад. Марина закрывает глаза и морщится. «Что, нравится тебе? Покажи мне, как тебе нравится!» Марина едва успевает сделать вдох, как он со всей силой прижимает ее лицо к своему паху. Подрывается со стола и начинает энергично крутить тазом, а следом крутится и голова Марины. Легкий толчок, и между зубами потекла вязкая горькая жидкость. «Сглотнешь?» — сбитым голосом спрашивает Максим. Марина с трудом сдержала рвотный позыв, вскочила и, сломя голову, бросилась в туалет. Выплюнув все содержимое в раковину, она прополоскала рот и зависла, глядя в зеркало. Огромные голубые глаза, светлые волосы, высоко вздымающаяся грудь. Она была прекрасна, несмотря на то, что сейчас случилось. Ее изнасиловали в рот, но как будто бы ничего и не произошло. Словно она сосуд, и где-то на дне она сохранит то, что случилось. Максим завалился в уборную. Гордый собой, он поправлял брюки. «Что, теперь ты не будешь больше хамить клиентам?» «А ты не боишься, что твоя жена узнает про твои методы работы с коллективом?» Бросила вызов Марина. Максим одернул рубашку и вскинул подбородок. «Она тебе никогда не поверит. Тогда не поверила и сейчас не поверит. Но рот у тебя, конечно, рабочий, знатный, детка. Так и хочется отправить бойца еще разок-другой. Иди к жене, Казанова!» Марина оттолкнула начальника и направилась к выходу, но вспомнила, что оставила сумку с ключами в раздевалке для персонала, а после выскользнула через дверь, ведущую в курилку во внутреннем дворике. Там до дома оставалось рукой подать. Саша не знал, что происходило на самом деле, но его разгоряченное воображение рисовало картины страстных соитий начальника и его жены. Он с ненавистью смотрел на освещенное окно и не мог дождаться, когда уже выключат свет. Марины так и не было. Напрасно прождав несколько часов на парковке, Саша плюнул и поехал домой. С порога его ждала новость. У мамы скачет давление, и она боится ухудшения ночью. «Ты же знаешь, Сашенька, как часто бывает так, что человек засыпает и не просыпается уже. Ты же не хочешь моей смерти? Пусть Верочка останется у нас сегодня». Вера густо раскраснелась, принялась разглаживать юбку. Саша бросил на нее беглый взгляд. Смущенная, неловкая, нескладная. «Неудобно как-то, Анна Федоровна, право слово. Ну как я останусь? Мне негде спать и не в чем». «А чего?» — отмахнулась Анна Федоровна. «Найдем, что спать. Саша футболку даст». «А где? Так у Саши кровать большая. Там и он, и ты поместишься». «Да что вы, как это в одной кровати?» Анна Федоровна с укором глянула на сына. Он почувствовал укол совести. «Ладно», — негромко сказал он, — «оставайся. Я могу лечь у мамы на диване, а ты в спальне». Вера испуганно перевела взгляд на пенсионерку. Та заступилась. «Ну вот еще, я и так уснуть не могу, а тут ты вошкаться под боком будешь. Нет, не нужно у меня ложиться, это неудобно. Ты же знаешь, как чутко я сплю». «Хорошо», — согласился он, сбрасывая ботинки у порога. «Будь по-твоему». И ушел в свою комнату. Анна Федоровна победно вскинула руки. Вера смущенно улыбнулась. Она приняла душ с душистым гелем, нанесла на тело крем с фруктовым ароматом. Собрала волосы наверх, чтобы они струились, но не мешали около лица. В полной готовности она перешагнула порог спальни все еще любимого мужчины. Любимого, несмотря на то, что он ушел от нее, несмотря на то, что не захотел тогда их общих детей. Она любила его так же, как в день свадьбы, когда отвечала «да» на вопрос представителя ЗАГСа. На ней была его футболка, излишне свободная, но не доходившая и до середины бедер. Саша услышал, как отворилась дверь. Он оторвал глаза от экрана смартфона. Она медленно прошла до другого края кровати и шмыгнула под одеяло. «Тебе точно будет удобно?» — с придыханием прошептала она. «Я не помешаю». Он почувствовал сладкий аромат ее кожи, увидел, как она двинула ножкой под одеялом. «Нет, места всем хватит», — ответил он и снова погрузился в телефон. Вера полежала немного. Пригладила одеяло между ними. Улеглась поудобнее. «Жарко здесь». Она стянула футболку и бросила ее возле кровати. Саша будто не заметил. Она придвинулась чуть ближе. «У тебя действительно большая кровать, просторная?» «Ага», — не поднимая глаз, ответил Саша. «Я уже и забыла, как это быть с тобой в одной постели. Как мы любили друг друга. А ты помнишь?» «Нет, не помню». «Вспоминал о нас?» «Нет, не вспоминал». Она уже прижималась к нему горячей ножкой, а ее грудь уткнулась в его плечо. Он чувствовал ее страсть, тяжелое дыхание. обжигающая горячая кожа была бархатистой и мягкой. Неужели совсем не вспоминал? Ее рука скользнула вниз живота и безошибочно определила местонахождение его члена. Ее пальцы пробежали по всей длине интригующей части тела любимого и ловко обхватили головку. Саша поднял глаза от экрана. «Что ты делаешь?» «Хочу тебя», – прошептала она и принялась покрывать легкими поцелуями его шею. «Вера, я еще женат». «Но я уже в твоей постели. Так хотела твоя мама». Саша отложил телефон в сторону, погасив экран. «Хорошо», – вздохнул он. Вера в мгновение ока оказалась сидящей на нем. Крепко захватив член в ладошку, она старалась направить его между ног. Но Саша надавил руками на ее плечи, опуская ниже. Она легко поддалась, прошлась язычком по члену, покрутила на головке, поигрывая пальчиками на яичках. Потом ее губы сомкнулись вокруг основания члена, и она принялась яростно насасывать, причмокивая, как заправская порноактриса. «Тише, мама услышит». Саша погладил ее по волосам и запрокинул голову. Он представлял себе Марину, которая самозабвенно отсасывает ее начальнику, смачно чмокая и постановая от удовольствия. Саша видел ее светлые волосы, полузакрытые глаза, изящные пальцы. Видел, как она сидит на коленях перед незнакомым ему мужчиной, который шепчет ей что-то мерзкое. Видит, как один за другим к Марине подходят десятки мужчин, овладевают ею, сливая в нее сперму, и уходят, справив нужду. Кожа Веры покрылась испариной. Она отчаянно водила губами по члену бывшего мужа, а когда поднимала голову, чтобы отдышаться, он вновь опускал ее ротик и насаживал на головку. Она пыталась подняться выше, но он силой надавил на ее голову, оставив на прежнем уровне, в районе своего паха. «О, Сашенька, я так давно об этом мечтала! Пожалуйста, войди в меня!» — попросила она. Саша скривился. «Ты меня любишь?» «Конечно, я люблю тебя!» «Тогда докажи мне это внизу!» И Вера с новой страстью поглотила половой член бывшего мужа. Когда-то давно она слышала фразу, что для счастья в семье женщина должна делать две вещи – кормить и сосать. И теперь она будет делать это с особой старательностью. Когда Саша кончил, она проглотила все до капельки, чуть не облизав пальцы от удовольствия. Потом она прижалась к нему и уснула с чувством глубокого удовлетворения. Саша закинул руки за голову и долго лежал в темноте, прислушиваясь к звукам с улицы. «Интересно, чем сейчас занимается Марина?»